Здесь много значит полутона повествования, интонации рассказчика, которую необходимо уловить. И не менее важны акценты и нюансы прямой речи героев, позволяющие оценить подспудный смысл этой речи и почувствовать сокровенное то, о чем при разговоре действительно думает тот или иной персонаж. И еще важно понять, что здесь нет главных и второстепенных героев. Все важны, даже вечно жующий администратор Бурыга. Этот рассказ, по сути, нравственный суд вполне благополучных людей друг над другом и над самими собой. Даже больше — самосуд. И тем он острее, что они еще не понимают, не сознают как следует, что взыскуют и взыскивают самих себя прежде всего, а не других. Эта чужая женщина Вера Дмитриевна, как лакмусовая бумажка, помогает тут же обнаружить кислоту там, где до сего дня предполагали совершенно чистую и прозрачную воду. Ну, разве о Липочке грустит на самом деле толстокожий Кунгурцев? Ничуть не бывало, ему так лишь кажется. В глубине же сознания он раздражен только потерей всего того обволакивающего душевного уюта и комфорта, который возникал всякий раз, когда появлялась Липочка и брала на себя все домашние заботы его жены и его собственные. При ней водворялся полный мир в доме, исчезало всякое раздражение и недельные рабочие перегрузки, что гарантировало Кунгурцеву все более редкую в последние годы супружескую близость. И стоит нам понять еще самим Кунгурцевым непонятое, действительное подкорковое происхождение его благородного гнева на друга Путю, заброшенную Липочку, как тотчас же Бурыга представится нам в виде злой пародии на Кунгурцева. Один при случае обрушится на весь мир, если будет лишен утробного комфорта. А другой терзает и мучает, заставляет раболепствовать лучшего друга, которому и без того тяжелее всех, только потому, что часовой механизм собственного душевного уюта, создаваемого чужими руками, нарушился. Но мы не сомневаемся, что прозрение Кунгурцева уже близко. Воздух рассказа недаром насыщен ионами обостренной чувствительности добра и понимания. Прощения и преданности, подлинной верности не только близким и дорогим людям, но самой памяти о них. И дорогого стоит неожиданное вчувствование Кунгурцева в тайную хрупкость души ассистентки Леночки и его сердечное пожелание этой насмешливой и даже злой киношницы: «Дай Бог тебе хорошего мужа, дочка». И не менее значительным предстает в контексте рассказа вдруг проснувшееся чувство заботы и внимания к мужу у Марьи Петровны. И то, что она беседует с чужой о житейском, и вовсе не из-за одной вежливости беседует. И как пронзительны, как нужны, оказывается, в этом рассказе посторонние, лишь на первый взгляд вставные эпизоды с воспоминаниями старого мудрого режиссера. Хочется плакать, когда читаешь, как грустит этот много поживший и много повидавший на своем веку человек о маленьких и сухих руках матери, как он бросает вызов вселенной и готов отдать само бессмертие за один единственный миг свидания с мамой. А после этого уже принимаешь как должное, уже даже ждешь в финале горьких, обжигающих и очищающих душу слез путятина. От себя не уйти. Но все эти раны исцелит единственная панацея — трепетная и чуткая человеческая жизнь. Не менее сложным по своей внутренней структуре предстает перед читателем и Берендеев лес, насыщенный многими непростыми проблемами современной жизни. Тихий бунт героини этого произведения, если внимательно за ним проследить, представляется отнюдь не частным случаем, а глубоко социальным явлением, оборачивающимся сплошь и рядом крушением вполне, казалось бы, благополучных и достаточно долгих браков. Жир, нарастающий на душу, о котором смело говорит автор, не сгонишь никаким бегом трусцой.